Глава 9. К обеду, когда холодное зимнее солнце расчертило постель на ровные желтые квадраты, Алиса очнулась от забытья. В комнате никого. На столике возле кровати термос, чистая чашка и горсть разноцветных пилюль. На полке мирно тикали часы. Чувствуя себя совершенно разбитой, она не могла шевельнуться. Тело ныло, как будто накануне ее отходили палками. Язык, обложенный мерзким горьковатым налетом, толстый и неповоротливый, едва умещался во рту. Температура спала. Жар, терзавший ее ночью, высосал последние силы. И невероятная слабость, овладевшая всем телом, не позволяла даже голову повернуть, не говоря уже о том, чтобы шевельнуть рукой или ногой. Алисе казалось, что к конечностям привязали стопудовые гири. Она беспомощно смотрела прямо перед собой, силясь вспомнить, что с ней произошло и где она находится. Память постепенно возвращалась. Минуты через две она сообразила, что находится в католической церкви, в комнате кюре, что вчера после исповеди она почувствовала себя плохо и упала в обморок. После чего у нее открылась жестокая лихорадка. Вспомнила суровое лицо матушки Иветты и холодный блеск шприцев, тяжелую горячечную муть ночных бредней. Всю ночь ей мерещился Марк. Он грустно смотрел на нее и все порывался уйти, но она его не отпускала, кричала, хватала его за руки, целовала, обнимала колени, умоляя остаться с ней. Но он ушел. А она жива. Кризис миновал. Теперь нужно набраться сил и жить дальше. Как жить, она пока представляла смутно. Принять постриг и уйти в монастырь? Бррр. При этой мысли все внутри похолодело почти так же, как когда она думала о тюремной камере. К Мухаммеду в проститутке? Тоже не блан-манже. Пока она размышляла о дальнейшей судьбе, в дверь осторожно постучали. Алиса обрадовалась, что ее отвлекли от невеселых размышлений, и живо откликнулась. «Войдите!» Отец Жан-Пьер буквально заставил себя войти. Лицо его было непроницаемо, кулаки крепко стиснуты. Остаток ночи он провел в молитвах и нелицеприятной беседе с матушкой Иветтой. Ревностная католичка, глубоко оскорбленная в своих религиозных чувствах, она наотрез отказалась ухаживать за Алисой, более того, настаивала на ее выдаче полиции. «Вышвырните ее вон! Немедленно! Блудницам не место в святой обители! Вон!» Зловеще шипела она, брызгая слюной. Престыженный священник на коленях умолял мать Ветту о прощении, напомнил ей об истории своей детской любви, приведшей его к Богу, и поклялся, что сие грехопадение только показало ему, насколько он еще слаб, жалок и далек от веры истинной. Он плакал и каялся, обещая искупить грех примерным служением Господу и на благо католической церкви. Монахиня недоверчиво качала птичьей головкой, однако глаза ее постепенно теплели. Благо, что мать Иветта приходилась Жан-Пьеру дальней родственницей и после долгих уговоров смягчилась. Пообещав не доносить об инциденте его преосвященству епископу Фебуа, при условии, что через 3 дня, когда Алиса сможет самостоятельно передвигаться, она покинет церковь навсегда. И полной решимости кюре отправился навестить больную. По дороге в ее комнату он намеренно разжигал в себе праведный гнев, намереваясь дать греховоднице суровую отповедь. Но, встретившись с открытым, полным благодарной нежности и почитания взглядом девушки, почувствовал, как клокотавшая в нем ярость улетучилась вместе с заранее заготовленными резкими словами. Вместо холодного «С добрым утром, сударыня! Надеюсь, сегодня вы чувствуете себя бодрее!» он пролепетал. «Доброе утро, дитя мое! Глазки, я вижу, блестят. Это радует. Как изволили почивать?» Как бы невзначай вернул он, из-под лобья следя за реакцией Алисы. «Плохо, ваше преподобие. Всю ночь снился Марк. Я хотела уйти с ним, но он оставил меня здесь», — пожаловалась девушка, почтительно глядя на возвышающегося над ней священника. «Жить оставил. Одну». Ее глаза покраснели и налились слезами. «Вот и славно!» — оживился кюре, радуясь, что ночное происшествие смешалось в ее голове с горячечным бредом. И Алиса, очевидно, ничего не помнит. Он избежал позора, тягостных объяснений и почувствовал себя почти счастливым. «Жить нужно, плечом достойно жить», — начал было он и моментально прикусил язык. Добавлять к перечню своих грехов еще и лицемерие не следовало. «Я хотел сказать, что находиться здесь вам доля невозможно. Вы подставляете под удар не только меня, но существование Пхихода в целом. Мне очень жаль, но вы должны покинуть нас не позднее, чем через 3 дня». Заметив, как стремительно побледнела Алиса, он поспешно добавил, пряча глаза: «Если вы будете в состоянии, и я вам дам денег. Немного». Упавшим голосом добавил он, стараясь не смотреть на Алису. Объяснение вышло столь тягостным, что единственное, чего ему сейчас хотелось, это провалиться сквозь землю, только бы не видеть эту несчастную. Съежившаяся была Алиса выпрямилась и неожиданно для самой себя села на постели, откуда только силы взялись. Гнев разрумянил восковые щеки, она вымученно улыбнулась и твердо произнесла: «Спасибо вам за все, господин кюре. Денег не надо. Я буду в состоянии. Что я должна делать, чтобы быстро восстановиться? Пить таблетки? Глотать бульон?» Она показала глазами на россыпь цветных драже, весело поблескивающих на широком блюдце. «Я готова». Влажные синие глаза красавца кюре забегали. Он чувствовал себя последним негодяем, трусом и предателем по отношению к слабой девушке. Кроме того, память о собственном грехопадении была свежа, и краска стыда залила щеки священнослужителя. Душа мучительно содрогалась, осыпая его справедливыми упреками, умоляя о сострадании к беззащитной, и отец Жан напрягал все силы, чтобы не дать воли чувствам. Впервые за много лет он сомневался в правильности принятого решения, колебался и чувствовал, как в нем нарастает ненависть к этой хрупкой женщине, невольно разбередившей в нем чувства, которые он методично истреблял в себе в течение долгих лет. Даже не ненависть, скорее боязнь, болезненный страх возвращения плотской любви, ведь он полюбил ее прошлой ночью, в чем панически боялся признаться даже самому себе. Сейчас он сознательно разжигал в себе неприязнь к ни в чем не повинной женщине, пришедшей искать у него защиты и не догадывавшийся, что он сам молит Господа о спасении. Иначе... Нет, он даже боялся думать об этом иначе. Иначе конец его карьере, и он никогда не достигнет вершин католического духовенства. Нарушение целибата – преступление. Если дойдет до епископа Фебуа, то не видать ему мантии папского легата, как своих ушей. Так и будет гнить в местной церквушке до конца дней своих. Собрав силу воли в кулак, он сухо процедил: «Поправляйтесь, Алиса. Жюльен будет приносить вам все необходимое. Я, к сожалению, буду очень занят». Алиса упала на подушки. Холодный пот лил с нее ручьем. Живот прилип к позвоночнику. Нужно было есть. Но при одной только мысли о горячем курином бульоне ее замутило. Преодолевая дурноту, Алиса подтянулась на руках, села и придвинула к себе термос. Трясущейся рукой отвинтила металлическую крышку колбы и нацедила чашку густой желтоватой жидкости. Сгребла рассыпанные на столике таблетки и отправила в рот. Отхлебнула из чашки и поморщилась. Бульон показался ей невыносимо горьким, будто в нем развели порошок хинина. «Будешь пить», — зло приказала она себе. «Ноги надо уносить, или не сегодня-завтра его преподобие отправит меня на нары с молитвой и благословением. Все как полагается, а мне туда не надо». Через 2.5 часа термос опустел. Алиса, совершенно вымотанная едой, крепко спала, и матушка Иветта, пришедшая таки сделать девушке укол, удовлетворенно кивнула сопровождавшему ее Жульену. «Отлично. Сделай еще бульона и добавь туда мелко нарубленного мяса и гренок. Пожалуй, на сегодня с нее хватит». А поздним вечером следующего дня Алиса, пошатываясь от слабости, стояла на церковном крыльце, раздумывая, куда же ей теперь податься. Она решила уйти по-английски, не прощаясь. В душе затаилась не то чтобы обида, скорее сильное разочарование. Поначалу отец Жан показался ей спасителем, посланным ей не иначе, как свыше. Алиса трепетала перед священником, искренне полагая, что недостойна быть даже пылинкой на подоле его сутаны. Но 2 дня назад, когда она валялась в жестоком бреду, что-то произошло, и Кюре изменился до неузнаваемости. Теперь он прекратил навещать Алису, а если заглядывал на минутку, то при виде больной девушки речь его становилась бессвязной. Он суетился, прятал глаза и стремился сократить свой визит до минимума. Безликая «как здоровье», не дожидаясь ответа «я рад, что все хорошо», и он торопливо захлопывал дверь. В конце концов, отец Жан даже проститься с ней не пожелал, передал ей через Жульена теплый мохнатый свитер и 300 швейцарских франков. Он, божий человек, отказался от нее, в сущности предал. Идти было некуда. Вернее, ей теперь было все равно, куда идти. Она прекрасно понимала, что не позднее вечера ее схватят. И отец Жан это понимал, потому и избегал. Алиса посмотрела на темное беззвездное небо, проводила взглядом стаю настырных ворон, шумно снявшихся с ближайшего дерева, надвинула шапку на глаза и шагнула к лестнице. В боковом кармашке подаренного Кюре свитера она нащупала нечто гладкое и плоское. Темно-синяя визитная карточка с именем католического священника Жан-Пьера Агюстена Крезо и номер телефона. И все. Зачем ей это? Первым порывом было выбросить бесполезный кусок картона, но, поразмыслив, Алиса опустила ее на дно сумки. Так, на всякий случай. Хотя ей в голову не приходило, по какому такому поводу она могла бы обратиться к священнику. Медленно-медленно, будто пробуя, твердо ли она стоит на ногах, Алиса побрела прочь. Да и куда ей было торопиться? За церковными воротами затаились беды, голод, скитание и бесконечный бег в никуда. Девушка подняла воротник куртки, втянула голову в плечи и поплелась по узкой улочке, стараясь держаться в тени, хотя скупой свет редких фонарей не представлял собой опасности. «Эх, как же теперь найти Галю? Может, вернуться на то место, где они встретились?» Но Алиса не помнила ни названия улицы, ни кафе, в котором она когда-то так славно поужинала объедками. Положение аховое. И Алиса решила положиться на судьбу, куда кривая вывезет. Говорят, из двух зол выбирают меньшее, а тут и выбирать-то, собственно говоря, не из чего. Куда ни кинь, везде клин. «Тю, чахлик невмирущий, ты? Чешо?» Справа, со стороны небольшого, плохо освещенного сквера, послышался знакомый сипловатый голос и озорные матерки. «Ой-е, царица небесная, яко ты страшна! — застрочила говорливая Галина. Она вынырнула из темноты так неожиданно, что Алиса замахала руками, отшатнувшись от похожего на большой холодильник создания в белой кожаной мини-юбке и пурпурных ботфортах, туго обтягивавших полные икры проститутки. «Ой, как напугало-то!» — выдохнула Алиса. «Ты мене не чурайся!» — добродушно хохотнула Галя. Ее певучий украинский говорок на окраине Берна приятно ласкал слух. «Иль не признала Галю, а то моя товарка Анжела!» И пышная Галя кивнула на плетущуюся сзади тощую, длинную, как цапля, девицу в легких, не по сезону белых брюках и блестящие куртки цвета испуганной мыши. «А я знала, что батька Жан брешет, что ты ушла, куда глаза глядят. К рукам прибрать хотел. В монашке тебе агитировал? Ох ты, Хоня Хренов! Такую красотку решил прикарманить. Кукиш тебе!» Она внезапно повысила голос, повернулась в сторону храма, вызывающе подбоченилась и показала дулю. «Мы с Анжелкой тут второй день дежурим, все тебе выглядаем!» Не унималась Галина, не обращая внимания на стоявшую с разверстым ртом Алису, силившуюся вставить в канонаду Галиного монолога хоть словечко. «Я сразу с Мухаммедом сговорилась, пришла до тебе, а тебе тю-тю. Нема, говорит, вашей Альки, свалила и адресочка не оставила. Святоша чертов, набрехал и оком не моргнув. А я не дура. Сообразила, шо к чему. Охмурил, думаю, выручать дивку надо. Тебе, то есть». И Галя легонько толкнула Алису в грудь, отчего Алиса зашаталась и едва не села на асфальт. «Ой!» — спохватилась Галя, заметив, как побледнела Алиса. «Зовсім худо. Видону тебе, як 5 років не кормили. Давай присядем, пивка хлебнешь». Она с размаху плюхнулась на широкую деревянную скамью и, порывшись в обвисшие холщовые сумки, быстро достала жестяную банку. Приятный щелчок, и из узкого отверстия воскурился белесый дымок. «На, подкрепись!» Наклонившись, Галина протянула металлическую колбу Алисе. От нее резко пахнуло гремучей смесью дешевого алкоголя и крепких сигарет. Алиса поморщилась и отстранила банку. «Нет, девочки, спасибо. Боюсь, что вообще идти не смогу. Пейте сами». «Ха! А мы без горючего, як без воздуха. Нияк!» «Допинг», — вставила помалкивавшая до сих пор подруга Галины. Ее крючковатый лиловый от холода нос нервно зашевелился, будто у закоренелой алкоголички, почуявшей заветный шкалик. Без тени смущения она извлекла из кармана плоскую фляжку, торопливо отвинтила крышку и присосалась к горлышку. Сделав 2-3 мощных глотка, шумно выдохнула и блаженно улыбнулась, обнажив длинные передние зубы. «Надо сказать им, что меня ищут. Подводить их под монастырь я права не имею. Загремят под фанфары ни за что ни про что. Реально. И почему у худых всегда зубы лошадиные?» Вяло думала Алиса, разглядывая обтянутые кожей торчащие скулы Анжелы. «Или наоборот, почему люди с лошадиными лицами всегда тощие? Может, это как-то связано?» В висках противно ныло, в голову лезла какая-то тарабарщина. Алиса сообразила, что у нее снова поднимается температура, и она решилась. «Девчонки, я вам очень благодарна. Но вот связались вы со мной зря. Меня полиция разыскивает», — бухнула она и сразу почувствовала громадное облегчение. «Больше никакой ответственности. Теперь будь что будет. Дальше решать им». «Хе-хе, нас тоже», — басовито гоготнула Галина. «Время от времени», — едко заметила Анжела и снова припала к фляжке. Хлебнув, она неприлично рыгнула, исторгая из глубин организма противный запах сивухи. «А что натворила? Стянула чего?» «Хуже», — покачала головой Алиса. «Нет, не так. Ничего я не творила. Просто полиция думает, что я четверых мужиков убила. Теперь ясно?» Ее слова подействовали как струя нервно-паралитического газа. Анжела застыла, будто гипсовое изваяние, крепко прижав к груди фляжку с бесценным виски. Галина зафиксировала свой мощный торс под углом в 45 градусов, выкатила голубые глаза и теперь свирепо вращала глазными яблоками то в сторону Алисы, то в сторону окаменевшей Анжелы. Спустя пару минут она, наконец, опомнилась и озадаченно присвистнула. «Ясно, шо дело темное». Временный паралич видавших виды проституток заставил Алису засомневаться в правильности принятого решения. Девчонки перепугались не на шутку, и Алиса поняла, что попытка спихнуть свои проблемы на чужие плечи провалилась. Ну как кинут они ее сей же час, и куда она тогда? «Но я Богом клянусь, не убивала я никого», — робко промямлила она, нервно теребя мохнатый воротник свитера. «Так», — опомнилась костлявая Анжела, «что-то слышала я краем уха сегодня утром про семейку дохлых миллионеров. Это не в Гриндельвальде ли случилось?» «Там», — упавшим голосом отозвалась Алиса, чувствуя, как ее снова начинает биться нервная дрожь. «Только не спрашивайте меня, пожалуйста, кто, кого и почему. Я знаю не больше вашего, да, честно говоря, и знать не хочу». Галина с интересом разглядывала Алису, будто увидела ее впервые. В ее глазах светились почтение и страх. «Миллионеров, значит?» — многозначительно уточнила она, ухватившись за нос. «Не, девка, мы так не договаривались. Грабанула, значит, Толстосумов, и ни при чем. Выкладывай все на чистоту или до забачення». Она решительно встала и повелительно махнула рукой Анжеле. «Пишли, Анжелка, пока она из нас жмуриков не понаделала». Анжела торопливо глотнула из фляжки, сунула ее за пазуху, встала и неторопливо отправилась за подругой. Алиса беспомощно смотрела на уходящих женщин, из глаз сами собой потекли слезы. «Но я правда не убивала, и миллионов у меня нет, только 300 франков. Кюре дал на дорогу!» Громко всхлипнула она, размазывая горячие слезы по щекам. Отойдя от скамьи шагов на 20, женщины остановились. Поднялся ветер, сырой, пронзительный, он пробирал до костей. Посовещавшись несколько минут, подруги вернулись к кривущей Алисе, и Галина строго прикрикнула. «Гораст, чахлик, не рви, мы тебе не бросим, но только расскажи усе честь по чести, или...» Она сделала красноречивое движение, собираясь уходить. «Расскажу, девочки, только не уходите!» Прерывистым от волнения голосом взмолилась Алиса, поспешно вставая со скамьи. Во второй раз за последние 2 дня ей пришлось в деталях описывать злоключение на горнолыжном курорте. По пути они остановились у ночного бистро, где Галина с Анжелой пополнили запасы горючего. На улице немного потеплело, ветер унялся, сеял мелкий противный дождь, мимо торопливо спешили автомобили, везущие припозднившихся горожан. Факт существования мирной, размеренной жизни с повседневными заботами и тихими семейными радостями теперь казался Алисе абсурдным. Она ощущала себя как на войне, поминутно вздрагивала, цеплялась за Галину, автомобильные гудки заставляли ее приседать от испуга, а вид проезжающей полицейской машины вызвал приступ неподдельной паники. Ей всюду мерещилась опасность. Усевшись под страдавшим нервным тиком фонарем, от непрерывного моргания которого у Алисы началась мигрень, они выпили по банке отвратительного апельсинового коктейля, выкурили по дюжине сигарет, и когда Алиса наконец умолкла, Галина смачно сплюнула и постановила: «Если ты не врешь, мать, то тебе сам черт на сковородке не позавидует». Тощая Анжела многозначительно кивнула длинным лицом и осторожно кашлянула. Около получаса они обсуждали создавшееся положение и решили для начала изменить внешность Алисы. Учитывая, что фотографии Алисы успели расклеить по всему городу, а в получасовых выпусках новостей ее изображение транслировалось по 6 раз в сутки, идея была логичной. У Галины, как у ветерана швейцарской панели, была своя квартирка неподалеку от гарема, где царствовал Мухаммед Всемогуций, туда и направились девушки. Анжела обреталась в борделе только 6 месяцев, денег пока не скопила, посему и проживала в меблированных комнатах при заведении. Изрядно подогретые спиртным, они возбужденно хохотали, обсуждая возможные превращения Алисы. «Первонаперво мы тебя в брюнетку перекрасим, потом волосы придется очекрыжить», разглагольствовала Анжела, визгливо икая и привычно улыбаясь всем идущим навстречу мужчинам ничего не выражающей резиновой улыбкой профессионалки. «У мене нема чарной краски, только золотистый блонд. Для себе брала, хотела на неделе пробовать, так не пришлось. Эх, и чем только для друга не пожертвуешь. А стричь я умею. Раз-раз и готово. Не боись, дивка, я тебе так размалюю, ни едина полиция мира не впизнае», — довольно похохатывала пьяненькая Галина. «Только ты вот шо». Она остановилась, притянула Алису за воротник куртки и впилась в нее остекленевшими от спиртного глазами. «Ты взаправду никого не вбила?» Ее цепкий подозрительный взгляд Алиса расценила как оскорбление, молча оттолкнула от себя изрядно поддатую проститутку и, отвернувшись, уставилась на сияющую витрину ювелирного магазина «Картье». Галя зло хмыкнула. «Губа-то не дура. Ишь, каким цацком предъявляется. Привыкла со своим принцем по Версачам таскаться. Теперь все, голуба, баста. Отвыкай». В отличие от беспардонной хамоватой подруги, Анжела обладала добрым сердцем и врожденным чувством такта. Видя, как переживает Алиса, она одернула распоясавшуюся Галю. «Хватит, Галка, смени пластинку». «А шо, я так, прикололась», — удивилась Галя и, как ни в чем не бывало, принялась рассказывать, как ее Богдан в 5 лет называл дюймовочку «дерьмовочкой» и верил в то, что у папуасов есть свои мамуасы. «Но не дуй губы-то, не дуй, пошутила я», — примирительно сказала она и больно пихнула Алису локтем. «Вот мы и пришли». И Галина подняла руку, указывая на окна своей квартирки на 4-м этаже странного, невероятно длинного строения. Строение, потому что Алиса не могла подобрать подходящего названия вереницы объединенных вместе разноцветных домов. При этом у каждого имелась своя собственная крыша и отдельный вход. Лифта в доме не оказалось, и они дружно пыхтели до 4-го этажа на своих двоих. Галка вполголоса материлась, Анжела хрипло дышала, хваталась за сердце и на каждом этаже жадно припадала к заветной фляжке. Алиса молча шагала, стремясь как можно скорее добраться до стен спасительной квартиры. Дом, выстроенный в середине прошлого века, содержался в образцовом порядке, впрочем, как и вся вылизанная до блеска Швейцария. Галина долго возилась замком, целясь ключом в замочную скважину. Она постоянно промахивалась. Каждая новая неудача сопровождалась взрывом хохота и шутливыми комментариями. «Да, Галка, снайпер из тебя, как из меня штангист», — тоненько пищала Анжела, прыская в покрасневший от холода жилистый кулачок. Наконец, оказавшись в маленькой прихожей, освещенной единственной лампочкой, бесстрашно горевший в компании трех пустых патронов, Алиса почувствовала смертельную усталость. Не обращая внимания на новых подруг, бурно обсуждавших процесс ее будущего перевоплощения, она стащила сапоги и прошла в большую квадратную комнату, где из мебели имелась только огромная круглая кровать, неряшливо застеленная алым атласным покрывалом в подозрительных пятнах. В углу торчал пыльный столб напольного торшера. Алиса наклонилась, пошарила рукой в поисках выключателя, и по комнате разлился приглушенный грязновато-желтый свет. Маленький телевизор, окруженный дюжиной немытых пепельниц, стоял прямо на полу. Прикроватный коврик, бывший когда-то белым, пестрел бурыми разводами и прожженными пятнами. Алиса в изнеможении опустилась на кровать и прислушалась к доносившимся из кухни голосам девушек. Они весело гоготали, поминутно хлопали дверцей холодильника, звенели посудой, намереваясь продолжить тусовку. Голова гудела набатом, пульс гулко стучал в ушах. Алиса осторожно прилегла и принялась тереть лоб ледяными пальцами. «Теперь я буду здесь жить. Офигеть!» — с тоской думала она, разглядывая убогую, засиженную мухами тюлевую занавеску. «Видно, с лета не стирано. Все равно лучше, чем тюремная камера», — мелькнула в голове здравая мысль. «Господи, до чего ж я докатилась? Бернская проститутка. Страшно-то как, господи, разве я об этом мечтала? Хотя мама всегда этого боялась. Когда я в Москву собралась, она все время плакала и твердила: «Деточка, что ты делаешь?» По всем каналам твердят, чем фотомодели заканчивают. В Москву, а потом частный бордель и полтора десятка мужиков за ночь. Может, мамины страхи материализовались? Все психологи в один голос толдычат, что самый страшный на земле яд — мысль человеческая. Что я плету? Нет, сваливать на маму глупо. Сама попала в переплет, самой выбираться. «Боже мой, как же я по мамулечке соскучилась! Как она там? Убивается, наверное. Ладно, буду действовать по принципу Скарлетт. Я не буду думать об этом сегодня. Я подумаю об этом завтра. Главное сейчас выжить. В моем положении не до жиру, быть бы живу. И девчонки мне в этом помогают. Дай бог им здоровья». Алиса прерывисто вздохнула, прикрыла усталые веки, подтянула колени к животу, свернулась калачиком прямо на покрывале и незаметно для себя уснула. «Ха! А вот и мы с банкетом!» — оглушительно заорала Галина, вкатывая в комнату низкий сервировочный столик, заставленный холостяцкой закуской. Тарелка бледной ветчины, банки зеленого горошка и маслин. В центре горделиво красовалась литровая бутылка Смирновской. Алиса даже не шевельнулась. «Ну вот, блин, сюрприза не случилось!» Разочарованно оглянулась Галя на прислонившуюся к косяку Анжелу. «Хотели ее в наш профсоюз принять, а новобранец дрыхнет, яки ангел». «Тише ты, саксофон простуженный, она и вправду на ангела похожа», — отозвалась девушка, задумчиво глядя на крепко спящую Алису. «Красивая, аж завидно, невезучая только». «Чё это, невезучая?» — так же тихо откликнулась Галина. «А мы на шо? С нами не пропаде». «Да мы с тобой уже лет 10 как пропали, Галь, а ее вот жалко, дурочку». «Но завела свою пластинку», — недобро заметила Галина, разворачивая агрегат со снедью. «Идем на кухню, выпьем. Пусть чахлик невмирущий отсыпается. С новосельецем тебе, горемыка», — ласково пропела она в сторону свернувшейся на кровати Алисы. И, громыхая тележкой, выкатилась из комнаты. За ней, сутулившись и прихрамывая, потащилась похожая на заморенную клячу плоская Анжелика. «А ты ее карманы проверила?» — вполголоса спросила Галина, протискиваясь по узкому коридору. «А как же? И карманы, и сумочку. 300 франков, как она и говорила», — небрежно процедила Анжела, поминутно налетая на запинающуюся подругу. «Не густо. Думаешь, врет, что она ни при чем? А черт ее разберет. Поживем, увидим. Хотя дым это без огня, сама знаешь». Проснувшись около 4 утра, Алиса на минуту растерялась. Кровать сотрясалась от оглушительного храпа 2 пьяных женщин. В воздухе стояла удушливая вонь перегара. Галина громко материлась во сне, осыпая проклятиями неведомого Ганса. Анжела тоненько поскуливала, очевидно, мучаясь кошмаром. «Господи, где я?» Она оторопела, села на постели, силясь вспомнить события прошлого вечера. Прямо перед кроватью стоял сервировочный столик с недопитой бутылкой водки и остатками еды. Алиса повела носом и поморщилась. «Ну да, она в квартире Галины. Галка с Анжеликой отсыпаются после вчерашнего». «Ух, как есть хочется!» Она осторожно стянула с тарелки недоеденный ломтик прозрачной ветчины, водрузила его на подсохшую корочку хлеба и с аппетитом откусила. Вкус дешевой колбасы напомнил ей о доме, маме, друзьях. Алиса и не заметила, как из глаз покатились слезы. Она, всхлипывая, жевала бутерброд и расстравляла себя, вспоминая, как по воскресеньям, еще лежа в постели, лопала тонюсенькие мамины блины с маслом, горячие бутерброды. И вечно капризничала. То слишком жирно, то бутерброды суховаты. А слезы все лились и лились. Сквозь сопли и икоту она с набитым ртом вполголоса ругала себя, сетовала на жизнь и молила судьбу пощадить ее, дурищу несчастную. Проснувшаяся Анжела долго слушала ее приглушенные причитания, не решаясь обнаружить свое пробуждение. Потом не выдержала, вскочила и подсела к Алисе. «Весь сон разогнала», — шутливо проворчала она и обняла Алису за плечи. «Ты не дури, мать. Без выходных положений, как говорится, не бывает. Мы тут вчера с Галкой покумекали, и вот чего. Ты стриптиз танцевать умеешь?» «Угу. В Москве даже подрабатывала, в одном клубе», — всхлипнула Алиса. «Ну вот и классненько. Мы Мухаммеда зажмем, чтобы он тебя только в танцы ставил, ну, чтобы мужикам на растерзание не отдал. Только ты уж расстарайся, и отъесться тебе надо. А то таща больно для стрипа, смотреть не на что». «Кто бы говорил?» — живо отозвалась Алиса, косясь на острые коленки Анжелы. «О, уже язвишь. Значит, жить будешь. Пошли на кухню. Я тебе Галкин борщ с пампушками согрею. Водки выпьешь, поешь, и до обеда пушкой не разбудишь. Насытый желудок страдать веселее». И как была в стрингах и лифчике, пошлепала на кухню. Алиса попыталась протестовать, ссылаясь на съеденный бутерброд, но Анжела была непреклонна. Она шустро собрала на стол, водрузила перед ней лохань горячего борща, миску с намазанным маслом и натертыми чесноком пампушками, налила рюмку водки и приказала: «Пей и ешь». «Я столько не осилю», — поюжилась Алиса, с ужасом глядя на спиртное. «Это как посмотреть. Если внушить себе, что это лекарство от тоски и бессонницы, то осилишь как миленькая», — сурово настаивала Анжелика, беспокойно барабаня костяшками пальцев по столу. Дождалась, пока Алиса, вздрагивая всем телом, допьет водку и пошла спать, бросив через плечо: «И чтоб без истерик у меня, спи до 12. Мы с Галкой раньше не гу-гу. Режим, понимаешь?» Сонно хихикнула она, зевнула и удалилась, покачивая плоским, как поднос, задом.